Глава третья. День проходил в медленной дремотной скуке. Денис бесцельно бродил по дому, зевал, пробовал посмотреть телевизор. Ничего интересного. Весь интерес уходил на переключение каналов, и он обратил свое внимание на компьютер. Поиграл пару часов, посмотрел несколько фильмов в режиме перемотки и понял, что больше не может. Вот не хочется и все. От сериалов стабильно клонило в сон, но поскольку спать было строго запрещено, пришлось искать другое, более культурное занятие. Сначала он прибрался на кухне, утащил банки с оленями в погреб, потом решил еще раз поесть и сварил себе макароны. Затем он попытался затеять уборку, но какая может быть уборка, когда у тебя в доме живет сразу 5 домовых? Тут только урони носок на пол, и носок сразу же окажется в стиральной машине. Только пролей кофе на скатерть, и пятно сразу исчезнет. Вот отвернись на секундочку. Видишь? А ничего и нету. Домовые в плане быта способны заменить целую клининговую контору, причем в одну харю. А уж когда их больше одного, они будут драться за работу, а дом содержать в исключительной чистоте и стерильности. Зато в плане еды дело другое. «Сам себе готовь, хозяин, а объедки мы подъедим». И это правда. В доме, где живут домовые, объедков не остается. То же самое касается и двора. То, что во дворе, они тоже не тронут. Поэтому уборка на улице – исключительно хозяйская работа. Трудись, хозяин, а мы из окна поглядим. Денис не возражал. Он и сам любил поработать. Но чем же заняться? Дрова наколоты, баней занимается банник, и он будет оскорбленно орать, если его потревожит. «Это вечером, пожалуйста, заходи. Шайку, шапку, веники – все подгонит, но днем ты ему враг и захватчик». Из развлечений оставался спортзал. Денис провел там несколько часов. Настроение сразу улучшилось. Впрочем, ненадолго. В прихожей он запнулся о тяжелую сумку, и с той сразу же что-то потекло. Судя по запаху, это был рассол. «Откуда тут сумка?» – удивился Денис. Он открыл ее, и ему все стало ясно. «Валера! Тот так торопился, что перетащил свои баулы с оленями, а сообщить об этом не удосужился. И вот тут уже домовые убирать отказались. Валера за каждый огурец просит. Нашел дураков с пола подлизывать». Тем более, что в сумке поверх банок лежала бумажка, где было написано «Тронешь – убью». Пришлось самому наводить порядок. Сумка отправилась в стирку, целые банки в погреб, а все разбитое на помойку. Оставалось надеяться на то, что увлеченный Шерлок на время забудет о своих гостинцах, а потом, если и будет орать, то уже не так громко. А то взял моду, что не по нему сразу дымовым хвосты крутить начинает. В первую голову на них подумает, поскольку эту нечисть он никогда не уважал и относился так же, как к кошкам. Остаток дня Денис ел, пил чай и медитировал. Однако мыслями он все время возвращался к своему сну. Как же это его напарник собирается провернуть аферу с параллельным измерением? Они, конечно, иногда туда проникали, но строго через посредников». У восьмого отдела, скажем, есть такая возможность, но только один раз в несколько лет. Остальное время артефакт просто пылится, накапливая необходимую энергию. Как он называется? Забыл. Кажется, Гарганта. И это всего лишь копия. Настоящая у японцев. Только они ее так берегут, что даже их друзья и хозяева американцы не имеют доступа к оригиналу. Валера давно подстрекает выкрасть ценную приблуду, а то как собаки на сене. Ни себе, ни людям. Вот только по карте факту японцев все другие спецслужбы ведут себя спокойно. А если спереть... Не, самоубийц нету. Сам он это дело ни за что не осилит, а Денис ему не помощник. Есть и другой способ, через пятое измерение. Но этот способ опасен. Смертельно опасен. Властители пятого славятся своим коварством и необычайно злопамятны. Те, кто шастает у них под носом без разрешения, обычно исчезают с концами. Бывает, идет путешественник из точки А в точку Б через пятое, и хоп, вместо Б он попадает в Ж. И выйти из Ж он уже никогда не сможет. Есть и третий вариант. Это перевозчики. Самый надежный, но при этом самый дорогой вариант. Перевозчики специализируются на путешествиях. С всякими хитрожопыми способами они проникают в заинтересовавший их параллельный мир, ставят там якорь, а затем начинают стричь билеты с туристов. Ну или не якорь, маяк, как кому нравится. В одну сторону одна цена, а в обе стороны уже другая. Но, во-первых, это очень дорогое удовольствие, не всякий Билл Гейтс такое позволит. А во-вторых, эти жулики обожают приврать. Разрекламируют мир, расхвалят, цену набьют. Путешественник прилетает, а в точке прибытия выясняется, что все совсем не так, как ему рассказывали в турагентстве. Неужели Валера решил заделаться перевозчиком? Он же их ненавидит. Странно все это. Очень странно. Нет, а как он собрался физически проникнуть в параллельный мир? Денис задумчиво почесал голову. А тут еще царапина над бровью разболелась. Стеклышко вошло глубоко, зашивать впору. Вот только для Дениса это была сущая мелочь. Пластырь наклеил, пару целебных корешков проглотил, а дальше заживет все, как на крокодиле. И 5 дней не пройдет. Тьфу ты, опять эта злосчастная цифра. Денис почесывал пластырь и все отчетливее начинал видеть поблизости призрак пессимизма. Валера вернулся поздним вечером. Загнал микроавтобус во двор, разулся в прихожей и тут же начал принюхиваться. «Банка лопнула», — услужливо подсказал Денис. Он сидел на лестнице, которая вела на второй этаж. Не то чтобы он поджидал именно тут своего друга, просто весь последний час он просидел на лестнице, тупо разглядывая входную дверь. «Ну и бес с ней. А что это у тебя вид такой несчастный?» «Скучал. А спать ты не разрешаешь». «Так если скучал, мог бы делом заняться», — недовольным голосом проворчал Валера. «Поискал бы информацию о кукле, пока меня нет. Или у тебя интернет обрезали?» «А разве надо было? Ты же не просил». «Да. Вот за это я тебя и люблю. Проникнет тебе в голову мозговой паразит, а ты даже не заметишь. И он, бедняжка, сдохнет от голода». «Да просто настроения не было. Я как-то думал...» «Думал?» — переспросил Валерий Васильевич. «Тебе же вредно». «Ха, ай, ладно, не буду я над тобой издеваться. У меня-то как раз настроение целый вагон. А ну, пошли на кухню. Я тебе целый план нарисую. Все, как ты любишь, картошкой». Уже много лет для борьбы с приступами Денискиной глупости Валера применял чапаевский метод. Для этого отваривали овощи. Картошку, морковь, лук, свеклу. Что под руку подвернется. Дальше нарезали колбасу, сыр, доставали соленые огурцы и помидоры. Если план был серьезный, то метод требовал присутствия некоторого количества сала и квашеной капусты с брусничкой. Валера тщательно все это расставлял на столе, наглядно расписывая свой план, и тут же на месте его корректировал. Потом все это съедалось под холодную водочку. «Ну, а как же иначе? А вдруг что? Вдруг за ними подглядывают? Это же все секретно». «Все должно быть съедено без остатка. Улики уничтожать надо». «Вот этот вареный корнеплод — это кровать», — рассуждал вслух Валера, расставляя на столе картошку. «На ней сегодня будет спать вот эта маленькая неказистая шелупонь». Он пододвинул к первой картофелине вареную луковицу. Денис не обиделся, он ждал продолжения. «А вот эта вареная морковка будет сидеть в засаде», — продолжал Валера. «В кресле с бутылкой коньяка?» «Ага». «А коньяка-то нет?» «Не боись, я привез целый ящик, не отвлекайся. Вот эти 5 круглых картошин — это будильники. Вареный лук должен заснуть ровно в 5:55 по московскому времени. Вареному луку все ясно?» «Ну, допустим. А дальше?» «Перед сном ты нацепишь на голову специальный обруч, который я добыл в Мексике. Вот он, пучок укропа возле морковки». «Не добыл, а украл», — поправил его Денис. «Краденый укроп, получается?» «Не украл, а поменялся. Целая бочка мескаля, между прочим. А потом мне целый год жаловался, что этот обруч только выкинуть, что лучше бы ты утонул в той бочке», — припомнил Денис. «Согласен. С ценными вещами всегда так. Когда у тебя их нет, тебе их хочется. А когда ты их приобрел, всегда сожалеешь по мелочам». «Ты о мелочах-то не думай. Настало время применить это мексиканское чудо-юдо. Ты заснешь, попадешь в нужный сон, а попадешь ты однозначно, потому что у куклы твои часы. И обруч тебе поможет зафиксироваться в том измерении. — отозвался Валера. «Ага. Значит, моя душа вновь окажется в чьей-то физической оболочке?» «Прекрасно. А ты? Как ты будешь меня контролировать и спасать от Фредди Крюгера?» «Очень просто. Взгляни на этот пустой стакан. Видишь, я и морковку накрыл». «Я использую сноходец и проникну в твой сон инкогнито. Обруч, он как аналог якоря. И он позволит мне использовать мое психополе. Для меня это будет осознанный сон. Смекаешь?» «Кукла сама представилась, прибарахлившись твоими часиками. Я эти часики ей в пузо запихаю и сделаю из нее обратный маяк. И всего-то делов». «А если она откажется?» «Вообще-то меня ее мнение не интересует. Эта кукла первой начала, следовательно, все, что мы с ней сделаем, это наше законное право на самооборону. А будет выпендриваться, я ее в наш мир выдерну и глобус кормлю». Денис вздрогнул. «Он что, здесь?» «Ну да, спит в кувшинчике». Нехотя признался Валера и тут же перешел в атаку. «А ты что, осуждаешь? Оно целый год не кормленное, а тут такой повод. Вдруг эта кукла там не одна? Я не понимаю, тебе жалко, что ли? Глоб покушает и снова на бочок». «Угу, покушает. Знаем мы, как он кушает», — мысленно простонал Денис. Несколько лет назад Валерий Васильевич раскопал древние захоронения, находящиеся под охраной православной церкви. Грубо говоря, это были развалины церковного храма, под обломками которого был обнаружен подземный каменный лабиринт. Валера тогда хвастался, что близок как никогда к обнаружению библиотеки Ивана Грозного. И он действительно нашел несколько сундуков с рукописями и свитками. А помимо этого разбудил страшную потустороннюю тварь, мирно спавшую в подземной коснице. Там еще все своды пещер были исписаны предупреждающими надписями. Но разве будет такое читать грамотный археолог? Не, сначала же нужно нажать на красную кнопочку и лично удостовериться, что аларм. Так или иначе, но Глоб вырвался на свободу и хотел охотиться на ближайшее кладбище, где его, собственно, и поймали. Он так увлекся поеданием неприкаянных душ, что не заметил предприимчивого археолога. А тот очень даже оценил возможности невозможной твари. Глоб пожирал только нематериальные сущности, при этом особенно уважал всяких демонов и чертей. Не брезговал он и привидениями, да что там, он в принципе был готов поглотить любую душу, потерявшую свое тело, а вот для живых он был не опасен. И Валера решил сделать из него домашнюю зверушку. Ну, как домашнюю? Паука в террариуме видели или скалопендру? А у Валеры был глоб в кувшинчике. Но когда он не в кувшинчике, то есть на выпасе, вся ближайшая нечисть это чуяла и стремилась зарыться поглубже в землю. Куда угодно, хоть в ад. Лишь бы глоб не проглотил. Он же не разбирает, какая нечисть хорошая, а какая нет. Для него все вкусные. И поэтому... «Держи этот кувшин на улице, у меня дымовые». «Ну, не жрет он их больше, я тебе обещаю». «Прекрасно. Вот пусть и дальше не жрет, но на улице. А это частная территория. Убирай его отсюда!» — строгим голосом потребовал Денис. «Да сейчас! Ты на мои услуги подписался? Значит, твои мохнаты ночку потерпят. А кому не нравится, пусть у соседей ночуют!» — отказал Валера. Горестный стон прошелся по дому. Это дымовые, осознав, какую жуткую подляну притащил гость. Судя по щелчкам и треску где-то под крышей, они уже начали паковать чемоданы. «Э, а ну фу! Фу-фу! Фу!» — обращаясь к потолку, прикрикнул Денис. «Кувшин до утра в машине останется! Приказываю всем оставаться на месте!» «Да чё, пусть валят! Разожрались на казенных харчах, жопа пушистая в печку не пролазит!» — подлил масло в огонь Валера. «Я, может, и хозяину жизнь спасаю, а не чуть что в эмиграцию! Ну и валите в свой Израиль, диссиденты мохнатые! Ваших там за забором толпа!» После этих слов Денис побледнел и ломанулся из-за стола успокаивать своих домашних помощников. С этим Валерой до истерики довести недолго. Что же это он будет за хозяин такой, если по его милости они из дома сбегут? Да еще зимой. Пришлось выдать пушистым валенки с оберегами, а с гостя взять страшную, ешь землю, клятву, что глоб никого не тронет и будет использован только совсем уж в особом, критическом случае. «Это буду я еще и за них землю жрать? Орал недовольный Валера, но потом нахлебался коньяка и несколько подобрел. Где-то после полуночи, после трех бутылок, он был уже совсем добрый и обещал выбить Глобу все зубы, если он только на домовых посмотрит. «Ну, подумаешь, одного съел. Да это когда было? По ошибке же. А он, Валера, ему лично в пасть руку засовывал, искал и сожалел очень. Короче, не боись, блохастый, не тронет он вас, он ручной. На глаза ему только не попадайтесь, пожалуйста». Тяжелее всего пришлось хозяину дома. Он не любил засыпать в компании, а уж особенно в компании алкаша. Но того требовал ритуал. Валера расставил по периметру спальни ароматические свечи и обереги. Притащил несколько зеркал на подставках. Дениса заставили спать строго 5 часов. С полуночи и до начала 6-го. «А ты попробуй усни, когда поблизости в кресле сидит пьяница с ноутбуком и постоянно что-то бормочет и ходит туда-сюда. То у него закуска закончилась, то в туалет ему надо, то... День, смотри, что она тебе глазки строит? Она сейчас в цирке выступает, 2 детей. Да не спи ты! Смотри, кто у нее муж! Это ж карлик! Прикинь, она тебя на карлика променяла! Понял, да? Даже карлик и тот выше тебя! Да, все, все, молчу, молчу». Но что удивительно, пить-то он пил, спящего отвлекал, заставлял просыпаться. Однако же в сумме он получил необходимые 5 часов, и несмотря на то, что подопытному не удалось выспаться, он был окончательно разбужен ровно 5:25 по московскому времени. «Иди принимай душ, потом зарядка, но в 5:45 ты должен вернуться», — зевая велел Валера. «Сомневаюсь, что получится», — сумрачным голосом пробормотал Денис. «Устроил тот праздник. Ночь зимних светлячков. Намусорил. Это для твоей же пользы и вообще. Синий друг лучше новых 2. Давай в темпе, у тебя мало времени», — отбоярился неугомонный Валера. Пока он готовился, его напарник настраивал для работы сноходец. Эта массивная штука, состоявшая из множества стеклянных трубок и колбочек, более всего напоминала походную лабораторию для получения химических реактивов. Для пущего эффекта она была подключена к розетке, и в нее были налиты жидкости разных цветов. К возвращению Дениса лаборатория уже вовсю работала, а жидкость внутри стеклянных змеевиков и трубок перетекала из одной колбы в другую. «Не мог поменьше взять», — прокомментировала жертва операции сонной Гарри. «Оно, может, и старенькое, зато надежное. Еще сам Достоевский с ее помощью в астрал выбирался. Ты лучше ложись». «Ложись и не забудь надеть обруч», — отмахнулся Валера. «А зачем проводки?» Денис озадаченно покрутил в руках артефакт. «Для антуража. Не бзди, провода изолированы». «Но обруч-то нет!» — испугался Денис. «Так, если ты сейчас не ляжешь, я тебя закопаю!» — пообещал, не оборачиваясь к нему, доктор Франкенштейн. «Электричество он испугался. Подумаешь, какая цаца!» «Я тебя, конечно, уважаю, но хотел бы удостовериться». «Деня, Христа ради, 7 минут осталось! У тебя 2 на заснуть! Тебе сказку прочитать, колыбельную? Я тебя сейчас прочитаю, тебе так прочитаю! Ноги отнимутся! Живо в койку! Башку в обруч!» «Есть башку в обруч!» — покорно согласился Денис. «Ключ на старт!» — прорычал Валера, отскакивая от стола. «Угу». Валера переместился в кресло. В его руке был зажат длинный шланг со штуцером на конце. Оставалось еще 1,5 минуты. И за это время он успел прикрутить к шлангу респиратор, а дальше началось сущее колдовство. Прозвенел первый будильник. На часах было ровно 5:55. Глава 4. Второй сон. Поначалу Денис видел только разноцветную мишуру. Он шел в абсолютной темноте, а вокруг сыпалось это конфетти, словно поблизости из хлопушек стреляли. Кружки, звездочки, кольца. Дрянь, одним словом. А потом, когда постепенно начали проявляться в темноте силуэты ближайших домов, и он стал различать светившиеся в темноте окна, он понял, что никакой мишуры не было. Это снег. Снег вокруг. Намело сугробы, а он стоит перед школой возле самого крыльца. «Ага. Привет тебе, Сосновск. Город ночной и чудный. Средняя школа номер 1. Прочитал Денис надпись на вывеске и машинально поежился от нестерпимого холода, а затем огляделся. Теперь ему все было ясно. Он школьник, учащийся 5 класса средней школы номер 1. Его зовут... Очень странно. Его по-прежнему зовут Денис, но только к имени добавилось отчество и даже фамилия. Макаров Денис Сергеевич. Ну просто нихера себе, какой потрясающий сон. У него впервые за много лет есть собственная фамилия. Он аж запрыгал от радости, а потом снова огляделся, не подсматривает ли кто. И где Валера? Стоит ли его подождать или нет? Через минуту он понял, что ждать лучше не стоит. Похолодало не на шутку, а на нем было легкое клетчатое пальто с меховым воротником, школьные брюки и валенки. Что же так в валенках-то холодно? А, понятно. Не утеплялся школьник. Форму надел, а носками шерстяными побрезговал. И шарфа нет, и варежек. Ладно, хоть шапка на меху. Хорошая такая шапка-ушанка. Судя по запаху, она из зайца. А еще, кажись, дедушкой пахнет. Точно. Денис на всякий случай снял шапку и как следует ее обнюхал. Запах крепкого табака и пота буквально окружил его, заставив сердце забиться от радости. Конечно, он понимал, что это его родной дедушка, но, господи, как же здорово. Внук украл эту шапку у своего деда, потому что она была для него символом мужественности и уверенности. Зачем же он это сделал? Денис задумчиво посмотрел на школьные окна, блеснувшие в темноте синевой. Ему страшно. Школьнику было страшно. Он пришел ночью в школу, чтобы совершить мистический ритуал. Он должен вызвать гномика-матершинника и утром сорвать контрольную по математике. Правильно. Где же еще это делать, как не в школе? Он и свеч принес, а кроме него должны были прийти еще двое. Колька Петров и Веня Стародубцев. И где же они? Для ритуала трое нужны. Таковы правила. Денис еще немного постоял на крыльце. Он переминался с ноги на ногу и ждал. Непонятно чего, но ждал. Школьный двор утопал в снегу. Где-то вдалеке лаяла собака. В пятиэтажке напротив начали гаснуть окна. Люди ложились спать. Ему надо бы. Да какой сон! Скоро прозвенит первый будильник, и его выкинет обратно. Нужно торопиться. И он отважно дернул за массивную дверную ручку. Дверь открылась. Он проскользнул внутрь. Прошел через тамбур, стены которого были до потолка выкрашены голубой панцирной краской. Он отчего-то помнил, что она очень крепкая, ее сложно поцарапать ключом. Отверткой бы лучше. Денис дернул на себя вторую дверь, деревянную со стеклянной вставкой, а потом пришлось открыть еще одну белого цвета, тяжелую, великанскую дверь. В полумраке коридора первого этажа он не сразу понял, куда ему нужно идти. Справа гардероб за решеткой, а слева, кажется, столовая и питьевой фонтанчик. Ложная память сообщила, что его ждут в туалете для мальчиков на первом. Его несложно найти, там сильнее всего пахнет хлоркой. Денис принюхался и пошел туда, куда его вел этот тошнотный запах. Интересно, почему школа не заперта на ключ? Ложная память тут же поведала необходимую информацию. У Вени Стародубцева бабушка работает сторожем, а он украл ключи и попросил отца на работе изготовить копии. Сказал, что для бабушки, а папа у него токарь по металлу. Все просто. Денис сделал несколько шагов и прислушался. Скрипит. Паркет впереди скрипит. Значит, тут за углом кто-то идет к нему навстречу. А кликнуть? Нет, лучше не стоит. Ему нужно попасть в туалет, а он как раз за поворотом первая дверь. А идут к нему ему навстречу из коридора первоклашек. Он осторожно приблизился к углу и вжался в стену. Кто бы там ни шел, а сразу его не заметят. Но стоило ему занять позицию у стены, как таинственный скрип прекратился. Денис замер, и, кажется, тот-другой тоже остановился. «Это Валера?» Денис снова принюхался. Нет, пахнет хлоркой. А вдруг это та самая кукла? Лучше подождать. И он принялся ждать. Некоторое время ощущалась только тишина, прерываемая стуком детского сердца, а затем он почувствовал легкое дуновение воздуха. Что-то приближалось, и шло оно совершенно бесшумно, будто летело по воздуху. Денис напрягся. Из-за угла медленно выдвигалась высокая прозрачная фигура. Денис машинально поднял голову вверх. Это была женщина. Рост больше 2 метров. Она шла босиком, и на ней было длинное до щиколоток прозрачное платье с широким подолом. И несмотря на то, что и платье, и тело женщины были прозрачными, рассмотреть, что же у нее под платьем, было невозможно. И еще она вся светилась тысячами синих жилок. Денис присмотрелся. «Да нет же, какие же это жилки? Это трещины. Баба-то стеклянная. И она не идет. Она плывет, не касаясь пола. А еще у нее длинные прозрачные волосы почти до пояса. Что за ерунда? Это не та кукла!» Ему сейчас же захотелось отвесить ей пендели пониже спины. Но он сдержался. Все-таки он джентльмен, а не хулиган-двоечник. Стеклянная женщина проплыла мимо и направилась к лестнице, ведущей на 2-й этаж. Денис дождался, пока она скроется из виду, и осторожно выглянул из-за угла. Никого. Отлично. Ему нужно попасть в туалет для мальчиков. Он отважно пошел вперед. Ложная память нашептывала ему, что ничего страшного, и такое в школе всегда сплошь и рядом. Черные руки, красные руки, а бывают еще зеленые глаза и простыня черная. Тоже бывает. Главное — соблюдать правила. Ночь — это время ужасов и ужасных чудовищ. А гномик нужен, иначе контрольную ни за что не сдать. Учительница по математике в 1000 раз страшнее какой-то там куклы. Перед туалетами он снова остановился. Дверей было 3. Крайняя от стены для девочек, средняя для сотрудников и учителей, а ближайшая к нему как раз именно то, что нужно. Однако он не торопился. В туалете для девочек кто-то плакал, и плач был таким жалобным. Мальчик так плакать не мог. Но и рисковать, проверять, кто же там это плачет, ему не хотелось. Не то чтобы он боялся, нет. Ложная память подсказывала ему, что женский туалет по ночам – крайне опасное место. Что же на него там может напасть? Злая какашка? Помойная Элли? А может, это на пацанов, ждущих его в мужском, уже напали и утащили в другой туалет? Вот они и рыдают. А помойная Элли угрожает им страшными карами? Эх, сюда бы гранату со слезоточивым газом, вот бы реву-то было. А так слышно только один голос. Значит, ловушка. Не пойду. Решил Денис, который не собирался рисковать телом школьника и, повернувшись к другой двери, столкнулся все с той же стеклянной рукой. Он не успел даже поднять головы, как на плечо ему опустилась холодная и тяжелая рука. Зловеще произнесла кукла. «Не успею убежать», — в панике подумал Денис. «Держи, подсрачник!» — выкрикнул позади кто-то звонким мальчишеским голосом. Кукла пошатнулась и повалилась прямо на Дениса. Зазвенел первый будильник. Он открыл глаза и с облегчением выдохнул. «Фу, он дома, в своей кровати. А кто это там кряхтит?» Денис повернул голову и увидел Валеру с респиратором на лице. Его напарник метался в кресле, махал руками и, судя по всему, по-прежнему находился во сне. Денис озадаченно почесал затылок. «Обручи на месте. Стоп! А в чьем сне Валера? Ведь он должен быть в его сне, вернее, не во сне, а в параллельном мире. Получается, Валера остался там? И точно, стоило ему лишь подумать об этом, как его друг вслух подтвердил его опасения. «Ах ты, падла стеклянная! Кусаться вздумала? Я тебе покажу подземный город!» У меня разряд по сантехнике. А ты, шкура туалетная, а ну подвинься. Не видишь, улики уничтожаю. А будешь выебываться, и ты следующий, пробормотал Валера. Египетская сила. Он там до сих пор в школе воюет. Вскрикнул Денис и спрыгнул с кровати, намереваясь разбудить своего друга. Однако тут он столкнулся с неудачей. Несмотря на все усилия, Валера не просыпался. Он остался где-то там, в далеком кошмаре. И, судя по периодическим крикам, у него уже были новые противники. «Стой, стой, гробик! А ну вернись! Вернись, не то хуже будет!» Угрожал кому-то Валера, пребывая в полном беспамятстве. «Караул! Что же мне делать?» Взвыл Денис, но тут прозвенел второй будильник, и он посмотрел на него горящим безумным взглядом. «Еще три осталось. Точно. Нужно снова заснуть. Нужно заснуть и уже во сне заставить проснуться Валеру. У него три попытки, а потом уже может быть поздно». Денис улегся на кровати и вытянул руки по швам. «Спать! Срочно спать!» «Когда весь этот бедлам закончится, он даст тебе слово никогда больше не связываться с осознанными сновидениями». Ну и что было в предыдущем сне? Город Сосновск, школа номер один, первый этаж, туалет для мальчиков. Нужно вызвать гномика-матершинника. «Ну уже быстрее, засыпай! Времени почти не осталось!» Третий сон. «Гномик, гномик, мелкий бобик, съешь скорее толстого томик. С нами, гномик, не дерись, а конфеткой подавись». Денис выпучил глаза от удивления. Зачем он это повторяет? Какие тупые стихи! Он обнаружил себя сидящим на корточках перед большой кастрюлей, перевернутой кверху дном. На кастрюле было написано красной краской «Бак для мытья яиц». Напротив него также на корточках сидели два мальчика. Один толстый, а другой очень худой. Ложная память узнала их. Это были Веня Стародубцев и Колька Петров. Те самые, с которыми он собирался вызывать гомика, то есть гномика. Они сидели на кафельном полу в мужском туалете в окружении множества свеч. Только почему его не конфетами приманивают? «А, все ясно. Гномик любил ругательство и охотно бежит к тем, кто его ругает. Гномик, гномик, толстый лобик, полезай скорее в гробик. Ты детишек не пугай, лучше громко нам полай!» Командовал толстенький Веня, дирижируя поварешкой. Денис сразу догадался, откуда тут посудный инвентарь. «Столовая же рядом, вот и украл парнишка кастрюлю, но если будет замес, то поварешкой не отмашешься». «Против гнома нет приема, если нет другого». «Так а как же они не услышали, что в соседнем туалете сейчас Валера? Он же по-любому орал, ну или орали те, кого он спускал в унитаз». «Пацаны, я сейчас!» Он вскочил на ноги и побежал проверять. «Ты что, зассал?» Крикнули ему вслед, но Денис даже не обернулся. Ему важнее было привести в чувство товарища. В коридоре никого не было». Денис огляделся и осторожно заглянул в туалет для девочек. «Мать моя женщина!» Повсюду валялись куски стекла, кровища, дресня какая-то, а из крайней чаши Генуя торчала мохнатая лапа когтями наружу. «Утром в школе будет грандиозный скандал, а из кого-то, кого назначат крайним, уборщица с удовольствием вытряхнет душу без участия всякой мистики». «Но где же Валера?» Денис опустил глаза и заметил на полу жирный черный след, как будто от автомобильного протектора. «Ах да, он же орал про какой-то гробик. Получается, гробик-то был на колесиках». Денис снова выбежал в коридор, нашел след и пошел по нему, пока не дошел до кабинета труда. Деревянная дверь была сломана и болталась на одной петле. Там же он увидел разграбленный пожарный щит. Судя по всему, во время преследования неустановленного транспортного средства Валера основательно вооружился. На щите отсутствовали лом и топор. Правда, кроме этого, не было и ведра конусом, но последнее, скорее всего, забрала уборщица. Денис прислушался. Из кабинета труда доносились глухие удары и чей-то истошный визг. Денис вошел в кабинет и попытался включить свет. Он несколько раз щелкнул выключателем, пока ложная память не подсказала ему весьма любопытную информацию. Оказывается, если ты находишься в одном помещении со страшилами, ни один электроприбор работать не будет. Все это знают. Ночь и темнота — это их время. Ты разве забыл? Только фонарик. А еще есть такие, что высасывают любой свет. Лучше уж вот так, без фонарика. Ну или свечу нужно было в туалете забрать. Свечи — тема. Денис двинулся вперед на ощупь, прислушиваясь к крикам. Там впереди еще кабинет. Он нащупал и обошел какой-то станок, потом наткнулся на парту. В этом кабинете совершенно не было окон, в коридоре и то было светлее. Так, еще парта. А это что? Швабра? А нет, лопата. На прошлом уроке делали. Да твою мать, на каком еще уроке? Заткнись, ложная память, не до тебя сейчас. А крики приглушены, потому что везде страшилы. Вот Валера устроил в туалете для девочек кровавую оргию, а в соседнем сидели пацаны и ничего не слышали. А все почему? Правильно, тишина – друг советского страшилы. С этой мыслью он больно ударился головой о что-то железное. От искр, посыпавшихся из глаз, стало немного светлее, и Денис разглядел впереди еще одну сломанную дверь. Крики доносились оттуда, и он поспешил на помощь. В другом кабинете уже было светлее. Тут кто-то развел костер, а на столе учителя жужжал и крутил колесами здоровенный двухметровый гроб, и непонятно было, как это его туда водрузили. Со всех сторон гроб был прижат к столу струбцинами и обмотан железными цепями, а на самой крышке сидел рыжий пацан и активно работал коловоротом. «Эй, ты кто?» – удивился Денис, оглядываясь по сторонам. Рыжий оставил свою работу и с не меньшим удивлением уставился на вошедшего. «А что это такой мелкий и ночью в школе?» – с подозрением в голосе спросил он. «Ты, мальчик, разве не знаешь, что хорошие дети должны сейчас спать в кроватке? Или ты упырь? Лучше ты сам сознайся, а то башку отрублю!» И пацан гордо продемонстрировал пожарный топор с красной ручкой. У Дениса отлегло от сердца. Фух, так угрожать мог только один человек. Видимо, ему тоже не повезло с вселением. «Валера, зачем тебе гроб на колесиках?» – строго спросил он. Рыжий пацан сразу расслабился и самодовольно улыбнулся. «Как зачем? Самооборона. Он мне нахамил, а потом дважды меня переехал. Вот я и пообещал ему открутить все колеса». «Бляди, уроды, жопошники говнозадые!» – раздалось из гроба. «Ух ты!» – удивился Денис. «Во-во!» – подтвердил Валера и снова взялся за коловорот. «Я эту суку оттуда высверлю! Нагрубил, понимаешь, несовершеннолетним детям и надеется живым уползти!» «Мрази! Фуфелы! Чушпаны!» «Кричи, кричи, никто тебя не спасет! Ты на столе у фокусника и чародея! А после того, как я закончу сверлить, мы будем тебя распиливать!» – пообещал рыжий пацан и попросил Дениса. «Деня, проверь там в соседней комнате стол с циркулярной пилой. Давай поможем родной школе. Превратим мистический гробик в табуретки для младших классов». «Ублюдки! Волки позорные! Прошмандовки!» «А ну, потише там!» Валера в запале грохнул по крышке гроба обухом топора. «Табуреткам слова не давали!» Денис призадумался. Было ясно, что его друг увлекся, и теперь, пока он не закончит разделывать гроб, то можно не ждать дальнейшего прогресса с поиском куклы. Тем более, что они ищут явно не там. Им нужно попасть в Дом культуры. «Валера, нам нужно торопиться. С минуты на минуту может сработать будильник, и сон прервется», — сообщил он. «Ну и что? Переместимся в другое место?» — беззаботно отмахнулся рыжий пацан. «Валера, нам некогда! Нам нужно найти ту самую куклу!» «Деня, клянусь Юдексом, я 1000 лет так не развлекался!» «Целая школа уродов и страшил! Да это место рай! Настоящий рай! И главное, за это нам ничего не будет!» «Я буду ездить сюда на все праздники!» «Там в коридоре, кстати, еще один должен валяться. Не знаю кто, но я ему засунул багор прямо в жопу!» Не мешай мне, я счастлив. Это мне подарок на Новый год». Денис понял, что уговаривать бесполезно, и сделал то, что он обычно делал, когда его друг начинал перегибать палку. В этот раз палка и помогла. Он подхватил валявшуюся на полу ножку от табуретки и использовал свой любимый навык – напал тихо и со спины. Валера открыл глаза и озадаченно почесал затылок. Кажется, ему приснилась шишка, появившаяся в результате удара по голове тяжелым тупым предметом. «Вот зарекался смотреть на ночь, следствие вели с Леонидом Каневским. Стоп!» Он сорвал с лица респиратор и огляделся. «Ну да, все точно. Он в доме Дениса и подопытный до сих пор спит». Валера перевел взгляд на будильники. «Три сработало, осталось еще два». «Значит, Денис должен быть в новом сне. До этого они были в школе, но там точно делать нечего. Им нужно попасть в Дом культуры». «Так ты, значит, гномик-матершинник?» — неожиданно прохрипел Денис. «Кто я?» — не понял Валера, и тут до него дошло, что его друг разговаривает с кем-то во сне. «А почему ты в гробике на колесиках?» — продолжал Денис. «Действительно», — согласился Валера. «Матерился, как последняя хламидия под микроскопом. И как же я его не узнал? Обычно-то в гробах приличные покойники». «А, это потому, что в заклинании вызова был упомянут гроб, а внутри еще и воняло. А ты действительно можешь исполнять желания?» — продолжал говорить Денис. Валера насторожился. «Какие еще желания?» — ахнул он. «Прекрасно. Пойдем, я провожу тебя в туалет. Нас там ждут школьники, которым завтра нужно помочь с контрольной», — произнес Денис и захрапел. «Связь прервалась, помехи», — догадался Валерий Васильевич, и тут его осенило. Он моментально припомнил все, что знал про гномика-матершинника. Первое, его вызывают конфетами или ругают. Второе, он способен исполнять заветные детские желания. И третье, его не существует. Это страшилки, детская блажь и фантазии. Ведь если бы он существовал, то... А почему, собственно, следует отрицать его существование? Это в одной вселенной гномика может не быть. А в другой он еще как может жить и ругаться матом? «Стой, стой, Валера, ты не о том думаешь». «Какие к черту контрольные? Это его гном. Он его поймал первым, и, следовательно, он должен первым трясти с него желание. Сейчас этот недоумок просто так возьмет и выпустит из рук золотую рыбку. Это немыслимо. Это как уронить в пропасть миллиард долларов мелкими купюрами. День, а не вздумай. Эту ошибку я тебе никогда не прощу». Зазвенел четвертый будильник. Денис перевернулся на другой бок и спокойно продолжил спать. «Последний шанс», — подумал Валера и мысленно пообещал. «Ну, ничего, школьнички,